Она осторожно притворила дверь в детскую и тихо прошла через столовую в кабинет мужа. Недавно здесь горели на елке свечи, яркими бликами играя по позолоте елочных украшений. В комнате было светло и весело. Няня играла на гармонике казачка, а Наденька и Сережа плясали. Она сидела в большом кресле у стола мужа и читала газету. Пестрый газетный листок с пестрыми фактами жизни не овладел ее вниманием. Она всматривалась в темное окно, видела перед собою стол таким, каким он был и в рождественский вечер прошлого года, когда ее муж был еще дома. Тогда был такой же славный вечер. Елка стояла посреди кабинета, и на ней так же, как и сегодня, весело горели свечи. Отец сам украшал елку, и на лице его светилась радость. В тот вечер прошлого года няня стояла у двери, скрещенными на груди руками, а в ее глазах светилась радость. Отец сам играл на гармонике, а Наденька и Сережа плясали. Отчего им всем было тогда весело? Весело горели свечи, и лился веселый плясовой мотив. Весельем светились глаза, и все это было таким редким гостем в их жизни последних лет. Потом они с мужем ездили на журфикс, прием гостей в заранее определенный день недели, к знакомым, и возвращались домой рано поутру, когда на небе горели яркие и почему-то печальные звезды. Как-то странно в ее памяти навсегда запечатлелась одна подробность этого утра. Они ехали на извозчике по Николаевскому мосту. Муж долго всматривался в одну яркую звезду рождественского утра и сказал: «Посмотри, как красиво вон та звезда. Может быть, она светила и волхвам несколько сот лет тому назад. И они шли к своей цели, верные себе». Помолчав, он добавил: «А у нас часто нет такой путеводной звезды, и мы сбиваемся с пути, или в нас гаснет вера в эту далекую мечту, далекую и яркую, как эта звезда». И в голосе его дрогнули печальные нотки. Она помнит до сих пор этот голос, и все, что сказал муж, врезалось в ее память. Часто потом, после отъезда мужа, ей приходили на память эти слова, и как раскаленные уголья падали они на дно ее души. Сегодня вечером Анна Николаевна собиралась поехать к тем же знакомым, где они с мужем были в прошлом году, но потом раздумала. Захотелось побыть одной, что-то передумать и в чем-то разобраться, что так и осталось неясным на всю жизнь. Она достала из ящика стола последнее письмо мужа и точно в нем хотела найти ответ на неразрешенные вопросы. Но письмо было кратко, муж сообщал о своем здоровье, спрашивал, как дети, и только. Короткие, спешно набросанные строки. Часто от них веет холодом и даже смертью. Почтовый листок задрожал в ее руках. Она нашла искомые слова. Как она раньше не замечала их? Вот они. Муж пишет: «Анюта, не грусти, голубчик. Кто же нибудь должен остаться и с детьми? Мы поделили труд, иначе нельзя.